«Хорошо», — ответил Дона, — «а выпить-то сегодня можно? Бар в вашем распоряжении, ведь сегодня похороны Арана Линча», — с ухмылкой сказал я, а сам поднялся наверх в кабинет. Оставшийся вечер я провел у себя в кабинете, поскольку не хотел никого видеть. Снизу раздавались крики и смех, отвлекавшие меня от размышлений, но, если ко мне в кабинет никто не вламывался, значит, все было в порядке. Ригана и остальные парни сами могут уладить проблемы, коль таковые возникнут. На следующий день, как я и просил, все мои помощники явились вовремя. «Башка раскалывается», — пробубнил Дона, откинувшись на диване и обхватив руками голову. «А я тебе говорил, что не нужно было мешать пиво с виски», — сказал с ехицей Бран. «Да, это все твой виски», — сказал Дона, уставившись на Бартлея. «Кстати, Бартли, что там у нас с винокурней?» — поинтересовался я. «Так производство идет полным ходом», — ответил Бартли. «Я уже несколько бочек передал Робу, как ты и просил, да и виски тоже. Что-то я упустил», — ответил я. «Так это получится, что...» «Да, вся выпивка в баре уже нашего производства», — тут же перебил меня Бартли. «Роб, почему ты мне об этом не сказал?» — поинтересовался я. «Ты был так занят делами, что я не стал тебя отвлекать по таким мелочам», — тут же виновато произнес Роб. «Кстати, виски, что у тебя в тумбочке, тоже нашего разлива». Я достал бутылку из тумбочки и поставил ее на стол, после чего достал стаканы. Наполнив их, я еще несколько секунд крутил в руках бутылку, пытаясь рассмотреть ее повнимательней. «Пей, Дона, полегчает», — произнес я с улыбкой. Дона нехотя, но все же подошел к столу и взял стакан. «Пожалуй, я тоже похмелюсь», — буркнул Риган и взял стакан со стола. Выпив по стакану виски, парни понемногу начали приходить в себя. Я же пил виски понемногу и пытался вспомнить вкус того виски, что был привезен из Бостона. Я был не экспертом в алкоголе, но, по-моему, это был вкус и запах того же виски, что я пил у Томаса. «Хм, я даже не чувствую разницы», — произнес я, после того, как опустошил стакан. «Бартли, ты молодец. В скором времени мы расширим наш рынок сбыта алкоголя». «Спасибо, Джон», — ответил Бартли. «Будем стараться, чтоб и впредь наша продукция была не хуже той, что ты привозил из Бостона. Так что насчет готовящегося мероприятия?» — спросил Ламонт. «В ближайшую пятницу пройдут выборы председателя нашей организации», — ответил я. «Мистер Берг хочет занять эту должность, и мы должны будем поддержать его в этом. И что мы все должны быть на этом мероприятии?» — спроси Бартли. «Разумеется, нет», — ответил я. «Но, как вы понимаете, я должен быть там, поскольку подконтрольная нам территория самая большая из всех ирландских, и с нами должны считаться». «Я иду с тобой», — протянул Риган. «А то вдруг что, а тебя и прикрыть некому». Тут парни рассмеялись. «Ну, если Риган идет, то и я пойду», — тут же вызвался Ламонт. «Парни, можно я останусь здесь?» — протянул Дона. «Башка болит, раскаляется, думаю, я не смогу пойти. Так до пятницы еще 4 дня», — ухмыляясь, протянул Бартли. «Думаю, до пятницы я не отойду», — ответил Дона. «Я производство тоже не могу оставить», — пробормотал Бартли. «Вчера до сегодня сделал исключение». «Хорошо, тогда со мной идут Риган и Ламонт. Остальные остаются здесь и следят в оба за территорией, поскольку это довольно удачное время для нападения. Я предупрежу своих людей, чтоб были начеку», — сказал Ламонт, глядя на меня с задумчивым видом. «Надеюсь, нам не придется тащиться с повозкой в этот чертов ресторан, как в прошлый раз», — буркнул Риган. «Нет, встреча, полагаю, будет сугубо деловая, да и после прошлого раза вряд ли нам кто-то кинет вызов», — ответил я с ухмылкой. «Кстати, Риган, вскоре тебе придется снова скататься в Бостон. Надеюсь, соскучился уже по греку». Тут парни снова рассмеялись. «Спасибо, но я бы предпочел остаться здесь, в Нью-Йорке», — ответил Риган, поджав губы. И вот наступила долгожданная пятница. Я со своими помощниками, как и было условлено, направился к ресторану. У входа уже толпились люди, большинство из которых я уже знал, поскольку встречался с ними по вопросам, связанных с нашей нелегкой работой. Обменявшись приветствиями, мы с Риганом и Ламонтом вошли внутрь. Как и в прошлый раз, большинство людей были в банкетном зале, но на этот раз расставленных столов не было, поскольку людей оказалось очень много и сидячих мест попросту не хватит, чтоб разместить всех. Мы стояли недалеко от входной двери в банкетный зал, чтоб наблюдать за пришедшими. Спустя пару минут мимо нас прошел Ларри со своими помощниками. Он посмотрел на меня, прищурив глаза, и даже не поздоровался, но я к этому отнесся нормально после подобного на похоронах Линча. «Что это с ним?» – спросил Риган. «Совсем зазнался, даже не поздоровался». «Нет, просто у нас с ним возникло некое недопонимание», – ответил я. «Поскольку о разговоре с мистером Берком, а конкретно о части, касаемой Лари, я никому не рассказывал, даже Ригану. Ты ведь помнишь, Риган, что он сказал в последний раз, когда мы были в этом зале?» Тут я посмотрел на Ригана. «Да, помню. Может, мы и к его дому как-нибудь подъедем с нашей повозкой?» С ухмылкой пробормотал Риган. Спустя несколько минут в зал вошли Берг вместе с Мараном. Собравшиеся расступились, давая им пройти до импровизированной сцены. «Друзья», — начал свою речь Берг, как только поднялся вместе с Мараном на сцену. «Сегодня мы собрались ради единой цели, ради нашей организации, чтоб она и дальше процветала и была еще могущественнее и сильней». Слово предоставляется Метью Марану. Тут собравшиеся начали хлопать в ладоши, приветствуя его. «Доброго всем дня», — поприветствовал собравшихся Маран. «Данное мероприятие было запланировано уже давно, но так судьба распорядилась, что с нами уже нет нашего друга, Арана Линча. Но если бы он был сегодня жив, то, надеюсь, принял бы такое же решение, как и все мы. Сегодня мы должны выбрать председателя нашей организации. Я долго думал об этом и размышлял, поскольку трое помощников бывшего председателя должны проголосовать единогласно при выборе нового председателя. Я отдаю свой голос за Ранана Берка». Тут в зале поднялся гомон. «Это решение не спонтанное, оно осознанное и обдуманное. Я, как вы все знаете, человек занятый и попросту не смогу выполнять обязанности председателя нашей организации в полной мере. Полагаю, что мистер Берг с этой должностью справится намного лучше меня». «Спасибо, Метью, за доверие», — тут же произнес мистер Берг. «Но как отреагируют собравшиеся на данный выбор? Прошу поднять руки, если вы считаете выбор мистера Марана справедливым». Тут же вверх подняли руки все со стороны Берка, а также Марана, поскольку его помощники не могли ставить под сомнение выбор своего босса, но остались те, кто руки не поднял. Глава 19. «Тех, кто воздержался или считает, что данный выбор несправедлив, прошу высказаться здесь и сейчас», — сказал мистер Маран. «Полагаю, если бы был жив Аран, он вряд ли бы проголосовал так же, как и вы», — тут же произнес Дойл. Это был помощник покойного Арана Линча. Мужчина с виду не выделялся чем-то особым. Среднего роста, светлые волосы, узкое лицо и такой же тонкий и длинный нос, как у Линча, на вид около 30 лет. «Мистер Флинн, у вас есть какие-то конкретные возражения против выдвижения на пост председателя организации мистера Берка, или это ваше сугубо личное суждение?» — спросил Маран. «Мы с Араном незадолго до его гибели разговаривали об этом, и он сказал, что не намерен отдавать свой голос в пользу кого-либо», — ответил Дойл. «Дойл, мы понимаем, что Аран был тебе как старший брат или даже отец, но сейчас его уже нет с нами», — тут же присоединился к разговору Берг. «Но извини, таковы правила, и ты это прекрасно знаешь. Председателя правления выбирают только из числа помощников, и неважно, сколько их осталось в живых. Я все ровно это так не оставлю», — рыкнул в ответ Дойл. «Если больше нет вопросов, то примите наши поздравления, председатель», — произнес мистер Маран, и в зале раздались аплодисменты и крики. «Да, у Берка, оказывается, немало врагов», — тихонько произнес Риган. «То ли еще будет», — ответил также тихонько я. «Впереди назначение на должности его помощников, вот там полезет говнецо из людишек. Я в этом и не сомневаюсь, если уже сейчас море недовольных», — ответил с ехицей Риган. «Интересно бы на это посмотреть». «Полагаю, мы это еще увидим», — ответил я. «Друзья, в честь своего избрания на должность председателя нашей организации, приглашаю всех на банкет, который состоится через неделю, в следующую пятницу в этом самом зале», — сказал Берг с улыбкой и направился к выходу. По пути его поздравляли собравшиеся, пожимая ему руку и сопровождая это лестными высказываниями. «Поздравляю, мистер Берг», — произнес я, как только он поравнялся со мной. «Спасибо, Джон», — ответил Берг. «Я хочу, чтобы ты был на банкете в следующую пятницу». Он сказал это так, будто просто пригласил меня, но я понял, что это неспроста, и для того, чтобы это слышал Лари, шедший за ним. «Хорошо, мистер Берг, я приду», — ответил я. Лари посмотрел на меня, прищурив глаза. Я видел на его лице злобу и ненависть, но сделал вид, что не обратил на это внимания. Мистер Берг вышел из ресторана и сел в карету, которая поджидала его у входа. Собравшиеся тоже начали расходиться, поскольку вся церемония была закончена. «Нам тоже пора», — сказал я Ригану и Ламонту. Те в свою очередь лишь кивнули в ответ. По приходе в бар я заметил сидящую за моим столиком Хелен в компании темноволосой девушки. На вид ей было чуть за 20, и она была довольно красивой. Ее волосы водопадом скатывались на плечи, придавая и без того худому лицу заостренные формы. Девушка была одета в белую блузку с длинными рукавами и коричневую длинную юбку. Девушки пили кофе и о чем-то разговаривали, периодически смеясь. Я подошел к столику и поздоровался. Взгляд девушки тут же устремился на меня. Ее светло-карие глаза сверкнули, как у ребенка. «Привет, Джон», — поздоровалась со мной Хелен. «Это моя подруга Дарси». «Какими судьбами вы у нас в заведении?» — спросил я и поцеловал Хелен в щеку, после чего присел за столик рядом с ней. «Мы гуляли, и я решила показать Дарси ирландский район», — ответила Хелен. «Она, как и я, ранее не была здесь. Более того, я соскучилась по тебе». «Я тоже соскучился, но у меня сейчас очень много дел навалилось, так что, я тебе это сказала не в упрек», — тут же перебила меня Хелен. «Просто хотела тебя увидеть. А еще я рассказывала Дарси, что у вас готовит лучшую еду, что я когда-либо пробовала. Если хотите поужинать, так я сейчас закажу свинину», — тут же ответил я. «Я не голодна», — произнесла Хелен. «А я бы не отказалась попробовать», — с улыбкой произнесла Дарси. «Хорошо, я сейчас», — ответил я и подошел к барной стойке, где сегодня работал Низ, и заказал у него свинину в кисло-сладком соусе, после чего вернулся за столик. Спустя некоторое время Низ принес мой заказ. Мне же по умолчанию он принес кружку холодного пива. «Это действительно очень вкусно», — произнесла Дарси, съев несколько кусочков мяса, и уставилась на меня подозрительным взглядом. Это не прошло незамеченным мимо Хелен. «Доедай скорей, а то нам пора», — тут же произнесла Хелен с какой-то ревностью в голосе. «Ты ведь говорила, что у тебя никаких планов на вечер нет», — ответила Дарси. «Я вспомнила, что мне нужно зайти к отцу», — сказала девушка и уставилась на меня. «Джон, проводишь меня?» «С удовольствием», — ответил я и улыбнулся. Дарси ела с удовольствием, но особо не торопилась. Я же попивал пиво и изредка поглядывал на девушку, но каждый раз наши взгляды встречались. Когда Дарси доела, мы втроем вышли из бара. «Так куда мы идем?» — спросил я. «К дому моего отца, или ты уже забыл его адрес?» — тут же буркнула Хелен. «Но я думал, что для начала проводим твою подругу, а после тебя», — ответил я. «Сама дойдет, там недалеко», — протянула со злобой в голосе Хелен. «Нет уж, все-таки вечер, на улице темно, да и девушка одна», — ответил я. «Я так не могу, ведь это уже не моя территория, и я не могу гарантировать ей безопасность». «А вы каждой девушке гарантируете безопасность, провожая ее?» — спросила Дарси. «Он гарантирует безопасность каждому, кто находится на его территории», — тут же пробормотала недовольным голосом Хелен. «Обернись назад, если ты их до сих пор не заметила». Дарси посмотрела через левое плечо и резко вздохнула, будто от испуга. «Да-да», — тут же с ухмылкой добавила Хелен. «Они от него не отходят. В нескольких метрах позади нас шел Риган с 5 бойцами. А я уж думала, какие-то бандиты нас преследуют», — ответила Дарси. «Это его охрана, но и без нее он не пропадет. Более того, если ты не обратила еще внимания, то повсюду на его территории ходят такие же». «Да, я помню, когда мы шли в бар, парни, одетые в костюмы, люди стояли почти на каждом перекрестке», — ответила Дарси. «Я тут встретила Барни», — с ехидцей произнесла Хелен. «Так он, увидев меня, перешел на другую сторону дороги и отвернул голову, когда проходил мимо». Тут Хелен рассмеялась, а я лишь ухмыльнулся. «Я тоже его недавно видела», — сказала Дарси. «Он был весь избитый, лицо в синяках. Бедняжка, даже не представляю, кто его так смог избить, ведь он такой здоровый». «Вот Джон его и избил», — тут же произнесла Хелен, взяв мне под руку, и опустила голову к плечу. «Ты избил Барни?» — с удивлением спросила Дарси. «А что тебя удивляет?» — тут же с претензией в голосе спросила Хелен. «Ну, просто Джон и Барни», — промямлила Дарси и окинула меня оценивающим взглядом. «Я не хочу об этом вспоминать, да и не горжусь этим», — ответил я. Пока мы шли до дома Дарси и болтали о мелочах, она не сводила с меня взгляда. Хелен это прекрасно видела и пыталась отгораживать собой ее от меня. Это забавляло меня, и я то и дело провоцировал Хелен, смотрел в ответ на Дарси. «Джон, я очень рада нашему знакомству», — сказала Дарси, когда мы подошли к ее дому. Я надеюсь, что мы еще не раз встретимся. Взаимно, Дарси, я тоже рад знакомству, ответил я. Я даже и не предполагал, что у Хелен такие красивые подруги. Дарси смущенно улыбнулась и вошла во двор своего дома. Не надейся, не встретишься, буркнула ей вслед еле слышно Хелен. Меня это рассмешило, и я начал тихонько хихикать. Тебе смешно? Нисколько, просто забавно вышло, ответил я и обнял Хелен. Идем, а то отец заждался меня, фыркнула Хелен. До дома мистера Миллера мы шли молча. Хелен не говорила ни слова, поскольку наверняка была зла на меня. Я же ничего не говорил, чтоб не усугубить ситуацию. «Спасибо, что проводил», — буркнула с обидой в голосе Хелен, когда мы дошли до дома мистера Миллера. «Дальше я сама». «Хаэм, пожалуй, я тоже зайду», — ответил я, открыв калитку Хелен. Девушка удивилась, но промолчала. Мы вошли в дом, и нас встретил мистер Миллер. «Привет, Джон, рад, что заглянул», — произнес мистер Миллер. Первым он поздоровался со мной и пожал руку. «Здравствуй, дорогая». Поздоровался он с Хелен и поцеловал ее в щеку. «Джон, есть разговор, так что давай проходи, не стесняйся. Если понадоблюсь, я у себя в комнате», — буркнула Хелен и ушла вдоль по коридору. «Меня же мистер Миллер проводил в свой кабинет, где мы общались с ним в прошлый раз. Я уселся в кресло, Миллер сел напротив меня. Я смотрю, вы с Хелен сблизились», — с ухмылкой произнес Миллер. «Да, после того раза, как я ее проводил до дома. В общем, мы встречаемся», — ответил я. «Я рад, очень рад, что она нашла достойного парня», — с улыбкой произнес Миллер. «Ведь после смерти ее матери я старался, чтоб она выросла сильной и независимой, поэтому делал вид, что мне нет дела до нее и ее проблем. Хотя знаешь, как щемило сердце при взгляде на нее, такую маленькую и беззащитную. Порой было желание бросить, сдаться и все ее проблемы самому решить, но разве это сделало бы ее сильней? Но теперь я спокоен за нее, когда рядом с ней ты, разумеется, если у тебя по отношению к ней серьезные намерения». Тут мистер Миллер сжал челюсти, показывая всем видом, что дочь не даст в обиду и готов ради нее идти до конца. «Мистер Миллер, Эдвард», тут же промямлил я. «Собственно, по этому поводу я и зашел сегодня». «Так, продолжай», — настороженно произнес Миллер. «Мне очень нравится твоя дочь, и я хочу просить ее руки, но...» Тут Миллер расплылся в улыбке. «Я говорил искренне, поскольку Хелен мне действительно очень нравилась. Что тебя смущает?» — тут же спросил он. «Я не могу ее привести к себе в квартиру, поскольку всю жизнь хотел иметь свой дом, да и Хелен тоже. Мы уже как-то разговаривали об этом. Не понимаю, ты ведь не нуждаешься в деньгах. Купи себе дом и живите спокойно», — перебил меня Миллер. «Не все так просто. Я хочу большой дом, и все дома, которые я смотрел, меня не устраивают. То место расположения не нравится, то планировка внутри», — ответил я. «Так что ты хочешь от меня?» — спросил Миллер. «Я понимаю, что это не от тебя одного зависит, но хотелось бы ускорить процесс застройки, о которой мы разговаривали в прошлый раз», — ответил я. «Именно в новом квартале я хочу построить себе дом или занять квартиру на последнем этаже в одной из новостроек, но она должна быть сделана по моему собственному дизайну. Думаю, с этим проблем не будет. Сегодня я как раз разговаривал с Мартином, и он сказал, что Джордж Гилберт Хоскинс одобрил данное предложение. Так что сейчас дело остается за малым — сделать проект и приступить к строительству», — с улыбкой ответил Миллер. «Это не может не радовать», — тут же произнес я. «Разумеется», — ответил Миллер. «Кстати, я слышал, что Ронана Берка выбрали на должность председателя вашей организации. Это было предсказуемо, так что ничего удивительного», — произнес я с ухмылкой. «Но если ты так хорошо осведомлен, то наверняка знаешь и о приеме в честь его избрания». «Пока еще не слышал, но думаю, он меня пригласит», — ответил Миллер. «Мы же все-таки с ним друзья». В этом я, собственно, и не сомневался, поскольку в прошлый раз Ларри отправил меня в департамент за бумагами именно от имени Берка. Так что все чиновники и высокопоставленные люди города были повязаны коррупционными связями. «Ну, если по нашему вопросу, можно сказать, все решается положительно, то я не буду отвлекать вас от домашних дел. Более того, Хелен хотела с вами поговорить». Я встал с кресла и направился к выходу. В холле я встретил Хелен, которая изрядно нервничала. «Доченька, Джон сказал, что ты хотела со мной поговорить», — окликнул ее мистер Миллер. «Давай в другой раз, я сейчас не в настроении», — резко ответила Хелен. Нам с Джоном надо идти». От такого ответа я был немного ошарашен. «Рад был увидеть тебя, Джон», — сказал мистер Миллер. «Я тоже рад, Эдвард, что мы поболтали», — ответил я, и мы пожали друг другу руки. Мы с Хелен вышли на улицу, и девушка еще какое-то время шла молча, не произнося ни слова. «Ты так и будешь молчать?» — спросил я. «Я чем-то тебя обидел?» «Я просто в раздумьях», — ответила Хелен. «И как давно ты отца называешь по имени?» «Практически с момента нашего с ним знакомства. А что, он как-то по-другому к тебе относится, не так, как к остальным?» — загадочным голосом произнесла Хелен. «Будто он от тебя зависим. Скажи честно, он тебе чем-то обязан?» «Нет, что ты», — с усмешкой ответил я. «Мы с ним общаемся просто по-приятельски и ничего большего. Я не стал посвящать Хелен в наши дела с мистером Миллером, поскольку это было лишним». «Поднимешься ко мне?» — спросила с улыбкой Хелен, как только мы подошли к ее дому. «С удовольствием», — ответил я и обернулся к Ригану. «На сегодня можете быть свободны». Риган ухмыльнулся, но ничего не ответил. Следующие пару дней протекли как обычно. Я прошел по своей территории, расспрашивая торговцев и жителей кварталов, все ли их устраивает. Также я заглянул в лавку к Лихонгу. На удивление, наш китаец довольно неплохо развернулся, торговля возобновилась, поскольку конкурентов у него практически не было. Разумеется, очередей в его лавке не толпилось, но, как он сказал, уже появились постоянные покупатели. В среду утром, аккурат после открытия бара, я, как и всегда, сидел за своим столиком и пил кофе. В бар вошел все тот же посыльный от мистера Берка. «Добрый день, мистер Браун», – поздоровался он. «Мистер Берг желает вас видеть». «Хорошо, сейчас, только переоденусь», – ответил я и встал из-за стола. «Это не срочно, так что можете привести свои неотложные дела в порядок, если таковые имеются», – ответил мужчина. «Если меня просит явиться мистер Берг, да еще и не срочно, это, во-первых, довольно интересно, для чего. Ну а во-вторых, я понимал, что до его праздничного банкета оставалось совсем мало времени и, возможно, ему понадобится какая-либо помощь. Особо важных дел нет, так что можем отправляться», — ответил я. «На этот раз я с собой никого из помощников не брал. На все той же карете мы подъехали к бару мистера Берка. Это меня очень удивило, ведь он сейчас глава организации и продолжает вести дела там же. Войдя в бар, я увидел Берка. Он сидел на своем излюбленном месте возле сцены. Заметив меня, он встал из-за стола и раскинул широко руки. «Мальчик мой, я не ожидал так скоро тебя увидеть», — произнес мистер Берг. Я подошел, и он обнял меня, словно отец сына, и слегка похлопал по спине. «Неужели ты оставил все дела, чтоб навестить меня?» «Добрый день, мистер Берг», — ответил я. «Важней, чем встреча с вами, у меня нет дел. Присаживайся», — предложил мне Берг. Я присел за столик рядом с ним. Я бегло окинул бар взглядом и увидел, что личной охраны Берка изрядно поприбавилось. Двое стояли у барной стойки и все время косились в мою сторону, еще двое стояли у входа. Парень за соседним столиком, по всей видимости, тоже был из его охраны, поскольку все время держал руку под пиджаком, где обычно носили револьверы. А это значило, что мистер Берг мне не доверяет, как и все люди его ранга, боясь за свою жизнь. «Ну, расскажи, как тебе представление, что я устроил на выборах председателя правления?» — спросил мистер Берг с улыбкой. «Шикарное, я даже поверил в слова мистера Марана», — ответил я с ухмылкой. «Ну а теперь к делу, чем могу быть полезен?» «А у тебя и впрямь хватка становится все сильнее и сильнее. Не любишь лишних разговоров, все сразу и по делу. Не самая плохая черта характера», — произнес мистер Берг с улыбкой. «Я хотел поговорить с тобой о нашем уговоре. Вот, началось, наверняка сейчас скажет, что времена трудные и он не сможет сдержать слово. Но ты погоди немного, все наладится, а потом мы вернемся к нашему разговору», — промелькнуло у меня в голове. «В общем, дела обстоят не совсем так, как я задумал», — продолжил мистер Берг. «Ты ведь присутствовал при выборе и слышал, что сказал этот сопляк Дойл?» «Да, слышал, и мне не совсем понравился его тон», — тут же ответил я. «Вот-вот», — ответил Берг, скривив уголок рта. «Я не хочу, чтоб сейчас наша организация треснула и тем более раскололась. Поэтому мне нужен твой совет». «Мой, вам?» — тут же с удивлением ответил я. «Да, именно твой», — ответил Берг и глубоко выдохнул. «Ведь я тебя знаю, с тех пор, как ты пришел драться за паршивые $3, а теперь у тебя самая большая подконтрольная территория. И это не только потому, что ты хорошо работаешь кулаками. У меня сейчас дилемма, поскольку мне нужно назначить двух человек своими помощниками. Я, как человек, держащий свое слово, должен выполнить условия договора и назначить своим помощником тебя. И тут наступает самый сложный выбор, кого назначить третьим помощником, Лари или этого сопляка Дойла. «Так что вас смущает?» – тут же спросил я. «С Лари я знаком очень давно, и мы с ним прошли многое», – ответил Берг. «Да, он не самый лучший из людей, но все же я его знаю как облупленного. Если выберу его, это будет означать, что я не признаю традиции и не чту память покойного Арана, упокой Господь его душу, поскольку не избрал себе в помощники кого-либо из его людей, например Дойла. Но если я выберу Дойла, то это будет означать, что я предаю Лари. Хм, действительно, задачка еще та», — ответил я и откинулся на спинку кресла. Берг правильно рассуждал. Если он выберет своим помощником Лари и поставит его на место Арана Линча со всеми его территориями, Дойл и остальные люди его попросту не признают как своего лидера и могут объявить войну или же вовсе убить. Та же участь ждет и меня, если Берг отдаст мне территорию Линча, чего мне крайне не хотелось. Если мистер Берг выберет Дойла, то весь гнев падет не на него, а на меня. Но и я не хотел сдавать назад и отказывается от должности. Я в данной ситуации не могу вам советовать, кого выбрать, поскольку это все же не мне решать. Но на вашем месте я бы задумался, с кем мне в дальнейшем будет проще работать и кому я смогу доверять. Тут ты прав, без доверия в нашем деле никак, ответил Берг с задумчивым видом и поджал губы. Хорошо, я еще подумаю об этом. По выражению лица мистера Берга я видел, что он действительно на распутье, и не хотел ему мешать. «Мистер Берг, если позволите», — протянул я. «Да, конечно, ты можешь идти», — ответил Берг. Мы пожали друг другу руки, и я вышел из бара. И вот наступила долгожданная пятница. Глава 20. С самого раннего утра я немного нервничал, поскольку день обещал быть довольно насыщенным. Риган, на удивление, пришел в бар до его открытия, что было на него совсем не похоже. «Что так рано?» – спросил я его. «Всю ночь не мог заснуть, будто этот день решит мою дальнейшую судьбу», – ответил Риган и зевнул. «Кстати, вчера заходил к нашему китайцу, так он сказал, что в порт пришел пароход из Китая с каким-то важным грузом. А он-то откуда знает об этом важном грузе?» – с удивлением спросил я. «Ведь его людей в порт не пускают. Да кто их знает, они ведь, как тараканы, пролезут туда, куда невозможно пролезть», — ответил с ухмылкой Риган и пожал плечами. «Эту информацию нужно будет проверить. Возможно, это очередная партия китайского дерьма, которая предназначалась Лауфию. Хорошо, Джон, я проверю это, ну а если там не опий, тогда нам опасаться нечего», — ответил я. «Давай для начала позавтракаем, а после нужно будет выдвигаться на прием к мистеру Берку. Я так думаю, нормально нам поесть там не дадут, да и будет не до того». «Хорошо, а то я как раз проголодался, пока шел сюда», — ответил Риган, и мы вышли из кабинета и направились вниз в бар. После плотного завтрака мы с Риганом пошли в ресторан, где мистер Берг устраивал сегодня прием в честь своего избрания на должность председателя нашей организации. «Как ты думаешь, кого Берг выберет себе в помощники?» — спросил меня Риган. «Хех, сложный, конечно, вопрос, мне бы самому хотелось это знать», — ответил я. «Думаю, это будет Лари, ведь он его приближенный, так сказать, верный пес», – пробубнил Риган. «Если это так, то у нас будут проблемы с ним, ведь он наверняка до сих пор точит зуб на тебя». «Да, я тоже об этом думал, поэтому ты и отправляешься завтра в Бостон», – сказал я с ухмылкой. «Я думал, ты это в шутку сказал в тот раз», – сказал Риган и глубоко выдохнул. «Какие тут шутки», – ответил я. «Если Лари станет помощником Берка, нам действительно будет несладко. Он всеми способами будет пытаться забрать у нас то, что мы сейчас имеем». «А что же мистер Берг на это скажет?» – спросил Риган. «Когда мне отдали нашу территорию, Лари не особо спрашивал разрешения у Берка, а тот, в свою очередь, у покойного мистера Коннора. Так что нам нужно быть готовыми ко всему, даже к маленькой войне». «Хорошо, я съезжу в Бостон. Но как же ты будешь?» «Не волнуйся, Риган, Дона либо Ламонт прикроют в случае чего», — ответил я. Болтая о делах, мы незаметно подошли к ресторану, где уже собирался народ. В этот раз были не только ирландцы, но и много коренных, занимающих высокие посты в нашем городе. Гости стояли на крыльце ресторана в ожидании виновника торжества, чтобы первыми поздравить его. Они стояли по несколько человек и о чем-то разговаривали, куря сигары, выпуская огромные клубы дыма, и смеялись, по всей видимости, над шутками друг друга. Поприветствовав всех, кто был на крыльце, мы с Риганом вошли внутрь ресторана. Однако, войдя в банкетный зал, я был немного удивлен, народу оказалось немного, не то что в день избрания Берка на должность. Во всю длину зала стоял накрытый стол с угощениями и выпивкой. «Возможно, ты ошибался, и мы сегодня все-таки поедим», – протянул Риган, сглатывая слюну. Рядом со столом суетились официанты, которые все еще подносили еду и расставляли ее на столе. Спустя несколько минут в зал начали понемногу заходить гости. Они особо на еду не обращали внимания, больше налегали на спиртное. Кто-то пил виски, кто-то вино, но были и особые любители, которые предпочитали шампанское. «Пожалуй, я тоже выпью», – буркнул Риган и взял бокал с красным вином. «Чтоб не выглядеть белой вороной, я тоже взял стакан с виски». «Кого я вижу?» – раздался голос у меня за спиной. Я обернулся и увидел стоящего передо мной мистера Уэрца. «Добрый день!» – поздоровался я с ним. «Мне тоже приятно видеть вас снова. А как же?» Тут в двери зала вошел мистер Миллер. «Приветствую тебя, Джон!» – произнес слегка запыхавшийся мистер Миллер, подойдя к нам. «Чертовы ступеньки не дают мне покоя!» «Это не ступеньки, а твой живот не дает тебе покоя!» – с ухмылкой произнес мистер Уэрц. «Твой ничуть не меньше!» Тут же парировал Миллер. «Познакомьтесь, это мой помощник». Я представил Ригана мистеру Миллеру и мистеру Уэрцу. Данное знакомство было необходимо, поскольку, если в скором времени начнется строительство, Риган должен будет с ними взаимодействовать. Риган пожал им обоим руки, и в дальнейшем, общаясь, предстал даже передо мной в новом обличье. Глядя со стороны на его манеру разговора и поведения, можно было предположить, что он из довольно богатой семьи. Мы стояли вчетвером и рассказывали друг другу различные шутки, но никто из нас даже слова не произнес о работе, и это мне очень понравилось. «Добрый день, мистер Миллер», — раздался голос у меня за спиной. «И тебе добрый», — тут же ответил Эдвард. «Джерри, тебя-то каким ветром сюда занесло?» Я обернулся и увидел стоящего передо мной мистера Картера. Увидев меня, он тут же перестал улыбаться. «Познакомься с моим другом, это Джон Браун», произнес мистер Миллер. «Добрый день», – пробубнил Картер. «Да, мы с мистером Брауном уже знакомы». «Джерри, а ты знал, что мистер Браун лучший кулачный боец?» – произнес мистер Уэрц. «Да, мне уже рассказали», – ответил мистер Картер и глубоко выдохнул. «Жаль, что вы, мистер Браун, уже не участвуете в поединках, а то я бы поставил на вас все, что у меня есть», – добавил мистер Уэрц. «Вы мне льстите, мистер Уэрц», – с улыбкой ответил я. Тут в зал вошел мистер Флинн со своими приближенными. Он вежливо поздоровался со всеми собравшимися, даже протянул мне руку, после чего встал неподалеку от нас в ожидании мистера Берка. Я смотрел краем глаза на Дойла, и в этот раз он мне показался довольно сдержанным и приветливым мужчиной. Возможно, на церемонии избрания Берка на должность у Флинна эмоции взяли верх. «Мистер Браун», — обратился ко мне Картер, — «разрешите вас на два слова». Мы отошли чуть в сторону. «Я по поводу нашего разговора, все бумаги подготовлены, так что я жду вас у себя в банке». «Благодарю вас, мистер Картер, за оперативность», — тут же ответил я. «Думаю, через неделю я к вам загляну». Тут взгляд мистера Картера устремился за мою спину, и он расплылся в улыбке. Я обернулся, поскольку было довольно интересно, кого же он там увидел. Тут я немного был шокирован присутствующими людьми. К нам шел Энцо, а за ним Дон Сальери. Позади Дона Сальери была пара его лучших бойцов, которых я видел не раз. Дон Сальери, проходя мимо гостей, также вежливо их приветствовал. Гости в ответ сыпали приветствия, приподнимая шляпы. Заметив меня либо мистера Картера, Энцо улыбнулся и направился в нашу сторону. Дон Сальери же задержался на некоторое время, пожимая руку одному из гостей. «Приветствую, Джон», – произнес Энцо с какой-то даже радостью в голосе и пожал мне руку. В ответ я поприветствовал его. «Здравствуйте, мистер Картер», – также проговорил Энцо. «Здравствуй, Энцо», – поздоровался с ним мистер Картер. «Не думал, что вы придете», – сказал я и посмотрел на Дона Сальери. Дон Сальери, увидев меня, улыбнулся. «Босс настоял», – ответил Энцо и обернулся к Дону Сальери. «Джон, друг мой, рад тебя видеть», – произнес Дон Сальери. Подойдя к нам, обнял меня и слегка похлопал по спине, будто мы старые приятели. «Здравствуй, Джерри», — Поздоровался он с мистером Картером и протянул ему руку. Картер с блеском в глазах пожал ее. «Дон Сальери, и вы здесь», — произнес я с ухмылкой. «Но я думал, Ронана выбрали новым председателем вашей организации, и я обязан его поздравить, ведь там еще работать с ним», — тихонько ответил Дон Сальери. «Более того, я очень рад, что мы встретились, нужно обговорить кое-что». Дон Сальери взял меня за локоть и отвел чуть в сторону, где не было людей. Мистер Картер же на это смотрел с какой-то обидой и ревностью. Возможно, он осознал, что в тот момент, когда пришел ко мне в бар с претензиями, нужно было все-таки проверить, к кому идешь. И наверняка он понял, что я в тот момент не блефовал, говоря о Доне Сальери. «Джон, по нашему общему делу», — начал Дон Сальери. «В общем, можем начинать, я уже оповестил нужных людей, что вскоре будет открыт новый игровой дом. Это хорошо, но вы ведь понимаете, что в такое помещение, как оно есть сейчас, приводить гостей такого уровня будет по крайней мере оскорблением в их адрес. Полагаю, нужно для начала там сделать ремонт, и ремонт довольно хороший, поскольку там все провоняло опием, и от этого будет зависеть наша с вами репутация. Поэтому я им и сказал, что открытие будет в скором времени», с ухмылкой произнес Дон Сальери. «Насколько я знаю, у тебя есть люди, соображающие в этом деле, ведь ты построил винокурню». Тут я был несколько ошарашен. Неужели Дону Сальери есть дело до моего бизнеса? Если он в курсе существования винокурни, хотя это уже почти и не секрет, то, возможно, он знает и других моих делах. Разумеется, я завтра же отправлю своих людей, чтоб они все осмотрели и приступили к ремонту в кратчайшие сроки, ответил я. «Джон, пойми меня правильно, я не хочу тебя обременять данной просьбой, но все же у тебя больше людей, да и сердце доброе, если ты приютил у себя даже ниггеров». Тут Дон Сальери рассмеялся. «Что есть, то есть, тем более они попросили у меня защиты», ответил я. «И для меня это не составит труда, ведь все это окупится и будет возмещено». «Разумеется, Джон», тут же уже с деловым выражением лица ответил Дон Сальери. «Все затраты с той или иной стороны будут учтены, а после открытия заведения и принесения прибыли возмещены в полном объеме. Я не мог отказать в данной просьбе Дону Сальери, поскольку в настоящее время был заинтересован в сотрудничестве с ним. Более того, пока я его друг, или притворяюсь таковым, я могу завести довольно полезные связи с элитой нашего города». Тут в зал вошел мистер Берг. Собравшиеся накинулись на него, словно коты на сметану. Все сыпали поздравлениями и жали руки. Даже мистер Миллер с мистером Уэрцем не удержались и, расталкивая собравшихся, полезли в первые ряды с поздравлениями. Как только Берг высвободился из толпы, к нему подошел мистер Картер, также пожал ему руку и что-то сказал. Увидев Дона Сальери, да и еще рядом со мной, Берг прищурился и направился в нашу сторону. «Ронан, прими мои поздравления», — произнес Дон Сальери и раскинул руки в стороны. «Энья, друг мой, спасибо огромное», — ответил мистер Берг. Тут Дон Сальери обнял Берка и поцеловал сначала в правую щеку, а после в левую. «Я рад, что ты пришел, ведь мы так редко с тобой видимся. Я не мог не прийти, ведь сегодня такой знаменательный день», — ответил Дон Сальери. «Мистер Берг, примите и мои искренние поздравления», — произнес я. «Джон, я не знал, что вы с Доном Сальери знакомы», — сказал Берг, переводя взгляд с меня на него. «Мы с Джоном случайно познакомились. Он помог мне решить одну проблему, ну а сейчас вновь встретились и разговорились», — тут же ответил Дон Сальери. «Да, Джон никому не может отказать в помощи», — ответил, улыбаясь, Берг. «За это я и люблю этого парня». Гости все подходили и поздравляли мистера Берга с избранием на должность. Берг же понемногу продвигался к сцене, на которой он выступал в прошлый раз. «Друзья», — начал мистер Берг свою речь, как только добрался до сцены и поднялся на нее. «Всем вам большое спасибо за поздравления, за эти теплые слова и за то, что вы все сегодня пришли сюда, оставив свои важные дела. Но, как говорится, праздник праздником, а дела все ровно нужно делать и не забывать про них даже сегодня. Вступая в должность председателя нашей организации, я сохранил всего одного помощника, это мистер Моран. Но наш устав гласит, что у председателя их должно быть три. Поэтому сегодня я назову имена тех, кого назначу на эти должности». Тут в зале раздались аплодисменты с криками одобрения. «Для начала прошу подняться на сцену моего действующего помощника, мистера Морана», — произнес Берг, После того, как аплодисменты стихли, Маран медленно, в развалочку поднялся на сцену и встал рядом с Берком. «Вторым помощником я назначаю мистера Флина Дойла», — продолжил мистер Берг. «Тут я немного обомлел, не ожидая такого выбора, поскольку это означало, а это означало многое, от недоверия до страха. Мистер Флин являлся помощником покойного мистера Линча, и никто, кроме него, не знает бизнеса, который ведется на их территории. Поэтому прошу, мистер Флин, поднимитесь ко мне». Тут же вновь раздались аплодисменты. Дойл на пару мгновений впал в ступор, и по его выражению лица было видно, что он этого точно не ожидал. Стоящий рядом с Дойлом парень также удивился, улыбнулся, глядя на Дойла, и похлопал его по плечу. Дойл медленно, не осознавая происходящего, шел к сцене. Поднявшись на нее, он протянул руку сначала мистеру Берку, а после мистеру Марану и встал рядом. «Со следующим помощником, которого я выбрал, было намного сложней», — продолжил мистер Берг свою речь. «Поскольку в нашей организации много достойных людей, которые могли бы занять эту должность, я много кандидатур перебрал за эту неделю, но только один отвечал всем требованиям. Наша организация должна расширяться и становиться сильней». Пока мистер Берг произносил речь, я краем глаза смотрел на Лари. Тот кивал после каждого сказанного Берком слова и выдавливал легкую ухмылку. Благодаря этому человеку, несмотря на давление, оказываемое на него с разных сторон, он смог заполучить новую территорию, которая сейчас подконтрольна нашей организации. Более того, благодаря именно ему, самый опасный район города стал самым безопасным. Поэтому прошу подняться ко мне на сцену Джона Брауна. Тут вновь раздались аплодисменты, и стоящие рядом гости начали поздравлять меня. «Поздравляю», — сказал Дон Сальери. «Безусловно, ты заслужил это». Дон Сальери первым пожал мне руку. Как только я направился к сцене, мимо меня к выходу прошествовал Лари, хотя он даже не шел, а пытался бежать прочь. «Берегись, сука», — рыкнул Лари и проследовал дальше к выходу. Я, не обращая на него внимания, поднялся на сцену. Первым мне пожал руку мистер Берг, после мистер Маран, ну и, разумеется, мистер Флин. Стоя на сцене, смотря на собравшихся гостей, я думал, правильно ли поступил, замахнувшись на такую должность. Ведь сейчас будет просто масса недовольных. Лари, это лишь один из большинства, поскольку, глядя со сцены, многие кривили неодобрительно физиономии, но все же хлопали в ладоши, поскольку так было нужно. «Ну а сейчас прошу к столу», — произнес мистер Берг. Гости подошли к столам и накинулись на угощение и выпивку. «Так, ну а теперь с вами», — тихонько произнес Берг, обращаясь ко мне, Марану и Флину, «нам нужно будет встретиться вчетвером и обсудить все деловые моменты. Предлагаю это сделать в подельник». Мы все одобрительно кивнули, после чего спустились в зал к гостям. «Нажил ты себе врага. Этот крысеныш может создать тебе проблемы в будущем», — сказал Дон Сальери, когда я подошел к нему. Он стоял в компании мистера Миллера и мистера Уэрца. «Прими мои поздравления, Джон», — с улыбкой произнес мистер Миллер. «Я присоединяюсь к поздравлениям Эдварда», — тут же добавил мистер Уэрц. «Благодарю вас», — ответил я. «А по поводу Лари, тут я на пару секунд сделал паузу и задумался. Думаю, беспокоиться ни о чем. Джон, поздравляю тебя. Или мне тебя сейчас называть мистер Браун?» С ехицей буркнул Риган. «Какую бы должность ни получил, все ровно я останусь все тем же Джоном, каким вы все меня знаете», — ответил я. «Так давайте же за это выпьем», — тут же выкрикнул мистер Миллер. Утром следующего дня я проснулся у себя в кабинете на диване с ужасной головной болью. На соседнем диване спал Риган. Я попробовал встать на ноги, но тут же снова завалился на диван. Голова кружилась и раскалывалась. «Риган!» — крикнул я, но вместо этого раздался лишь хрип. «А-а-а!» — пробурчал Риган. «Как мы здесь оказались?» — спросил я его, после как прокашлялся. Но Риган так мне и не ответил. Я на четвереньках дополз до тумбочки, что стояла у моего стола, и достал бутылку виски. Тут же, открутив крышку, сделал пару глотков. «Черт, я так напивался только на своих проводах в армию», — пробубнил я себе под нос. Я сидел на полу у своего стола и понемногу пил виски прямиком из бутылки. Тут я заметил, что Риган тоже проснулся. «Джон», — протянул он, разлепляя глаза руками и смотря на меня. «Прошу, дай мне бутылку». Я закрутил крышку на бутылку и катнул ее по полу к Ригану. Тот дрожащей рукой схватил, скинул крышку и присосался к горлышку. «Как мы здесь оказались?» — спорил Риган, откинув в сторону пустую бутылку. «Это я у тебя спрашиваю как?» – промямлил я. Тут дверь кабинета открылась и вошел Крис. «Проснулись?» – с ухмылкой протянул он. «Как мы тут оказались?» – спорил я его. «Так мне Реган еще вчера перед вашим походом в ресторан сказал, чтоб вас вечером забрал. Ну, собственно, я так и сделал. С парнями вас забрали из ресторана и принесли сюда», – ответил Крис. «Позови парней, пусть нам с Джоном помогут спуститься в бар», – пробубнил Реган. «Не хочу сдохнуть в кабинете». Крис вышел из кабинета и спустя пару минут вошел со своими бойцами. «Они помогли нам с Риганом спуститься в зал и усадили за мой столик. Закажи Несу, чтоб принес нам мясную похлебку», – сказал я и откинулся на спинку кресла. «Хорошо, сейчас все сделаю», – ответил Крис и мигом рванул на кухню. «Джон, я сегодня не в состоянии идти к тощему Питу по поводу твоей просьбы с китайцами», – протянул Риган. Он сидел, опираясь локтями на стол, а ладонями обхватив голову. «Давно я так не напивался. Отправь Криса от моего имени, наверняка тощий Пит уже знает о моем назначении», – ответил я. «Хорошо», – промямлил Риган. Спустя четверть часа Нис принес мясную похлебку. «Неважно выглядишь, Джон», – произнес он. «Знаю, но поверь, Нис, оно того стояло», – ответил я. Парень поставил чашки на стол и удалился, чтоб не мешать нам. Намного перекусив, Риган отдал распоряжение Крису, чтоб тот шел к тощему Питу и выяснил, что за груз пришел из Китая. После обеда, когда мы с Риганом уже чувствовали себя сносно, к нам в кабинет вошел Крис. По выражению его лица было видно, что прошло все не так хорошо, как хотелось. Глава 21. «Что опять не слава богу?» – пробормотал я, поднимаясь с дивана. «Тощий Пит», – протянул Крис. «В общем, он хочет видеть тебя, Джон. Почему ты его не застрелил?» – спросил его Риган, лежащий на соседнем диване. Он убрал мокрое полотенце с головы и попытался встать на ноги. «Я ему и так и этак», – начал оправдываться Крис. «Мол, тебя выбрали помощником мистер Берка и ты хочешь узнать о состоянии груза, а он в ответ, что все это знает и хочет видеть тебя. Я даже пригрозил ему револьвером, но он развалился в своем кресле и сказал, что я могу стрелять, но все равно он скажет о грузе только тебе. Ну, так почему ты не выстрелил?» – спросил я и подошел к столу, наполнил стакан из кувшина с водой, после чего залпом выпил. Живительная влага мигом прокатилась до самых кишок. «Я посчитал, что если его застрелю, то тебе это не понравится, ведь тебе он нужен живым и невредимым», – ответил Крис, уперев взгляд в пол. «Вот, Риган, с кого нужно брать тебе пример», – тут же ответил я с ухмылкой. «Парень наперед думает, что и как, а будь ты на его месте, точно бы всадил пулю ему между глаз». «Ага», – протянул Риган. «Нужно будет его навестить и показать, кто здесь кто». «Совсем этот Боров оборзел». «Тогда собирайся», — сказал я Ригану. «Заодно пройдемся, может, полегчает. А ты, Крис, возьми с собой несколько ребят для подстраховки. Мало ли что, докеры народ отчаянный». «Без проблем, парни ожидают внизу», — ответит Крис. «Давай я тебе помогу спуститься». «Спасибо, но я постараюсь справиться сам», — ответил я. «Лучше помоги Ригану». Держась за перила лестницы, я потихоньку спустился и подошел к барной стойке. «Чем могу помочь, Джон?» – спросил Нис. «У тебя ведь есть пустая бутылка из-под виски?» Нис в ответ кивнул. «Набери, пожалуйста, в нее чистой воды, будь добр». Нис тут же рванул в подсобку и спустя минуту вынес бутылку с водой. «Кстати, а где Роб?» – спросил я. «Так он это», – замялся Нис, – с Сарой на пару дней отлучился. «Хм», – я ухмыльнулся. «Обиделся, что ли, на меня или впрямь дела? Этого я знать не могу», – ответил Нис. «Спасибо, Нис, если кто из наших спросит, я в доках у тощего Пита», – сказал я Нису и вышел на улицу. Втянув полную грудь чистого воздуха, я закрыл глаза и поднял голову, на пару секунд задержал дыхание, а после выдохнул. «Красота», – пробубнил я себе под нос. «Что тут красивого ты увидел?» – промямлил Риган, который только что вышел из бара. «Это я так, к слову», – ответил я. «Ладно, идем». Мы шли не торопясь, поскольку голова все еще болела, хоть мы и похмелились, и перекусили. Я то и дело потягивал воду из бутылки, поскольку плюсом к головной боли был дикий сушняк. «Джон, я хочу тебя огорчить», – сказал Риган, когда мы уже подходили к порту. «Я не смогу сегодня ехать в Бостон в таком состоянии. Честно признаться, я про это уже и забыл», – ответил я. «Давай это дело отложим на пару дней». Мы подошли к воротам порта, через которые я когда-то ходил сюда на работу. Охранники, не говоря ни слова, пропустили нас, лишь вежливо кивнули, приветствуя. «Крис, подожди нас с Риганом здесь», — сказал я. Крис кивнул и остался ждать у лестницы, ведущей на второй этаж здания, где сидел тощий Пит. «Если он не скажет чего важного, я точно разобью ему физиономию», — пробубнил Риган, тяжело дыша и с трудом поднимаясь по лестнице. Поднявшись на второй этаж, мы вошли в кабинет тощего Пита. «Джон!» — вскрикнул жердя и раскинул руки в стороны. «Рад тебя видеть. Извини за такой дерзкий поступок, но я хотел тебя лично поздравить с должностью. А поскольку я бы точно не дошел самостоятельно до твоего бара, пришлось пойти на такой шаг. Для тебя он мистер Браун», — рыкнул Риган. «Да будет вам, ведь мы старые приятели», — тут же, улыбаясь, выдал тощий Пит. «Ну, вы присаживайтесь, не стесняйтесь. Может, что выпьете?» Он достал бутылку виски и поставил на стол. «Убери», — ответил я. «Видеть не могу, вчера хватило». «Понимаю», — с ехидцей протянул жердяй. «Такое бывает не каждый день. Прими мои поздравления». Тощий Пит протянул руку. «Ты выдернул меня из бара с головной болью, только чтоб поздравить?» — спросил я. «Нет, не только», — тут же ответил он. «Я хотел с тобой поговорить о грузе, который тебя интересует. Так что с ним не так?» — спросил я. «И что там за груз такой интересный? Понимаешь, раньше эти вопросы решали люди Лауфея, а теперь я даже не знал, к кому обратиться, но сегодня пришел один из твоих людей и как раз поинтересовался об этом судне. Значит, теперь это твой груз?» «Возможно», — ответил я. «Так что там за груз?» «Товар, но не простой товар», — протянул тощий Пит. «Это люди». «В смысле, люди?» — спросил Риган. «Да, настоящие живые люди, китайцы», — ответил с усмешкой тощий Пит. «Хотя вряд ли их можно называть людьми. Они, как и в прошлые разы, доехали не все, но большая их часть все еще живы и здоровы». «Так они что, до сих пор на судне?» — спросил я. Тощий Пит в ответ кивнул. «Но почему ты их не вывел оттуда?» «Куда бы я их вывел? Тем более это все-таки груз по всем документам, и я не вправе его разгружать без согласия грузополучателя», — ответил тощий Пит. «Отпусти их», — стиснув зубы, прорычал я. «Это живые люди, и неважно, кто они по национальности». «Разумеется, Джон, только подпиши». Он протянул мне товарную накладную. «Вот здесь, где указано грузополучатель». Я, не раздумывая, подписал бумагу, поскольку на кону были людские жизни, и в настоящий момент я должен был как можно скорее спасти бедолаг. «Вот и замечательно», — ответил тощий Пит, забрав обратно накладную, и выдал мне корешок. «Товар теперь твой, можешь забрать его. Пирс номер 6». Мы с Риганом вышли из кабинета тощего Пита и спустились на улицу, где ждал нас Крис с бойцами. «Ну, что там?» — спросил Крис. «Идем, нужно получить товар», — буркнул Риган. Мы направились на 6-й пирс, где было пришвартовано судно. У указанного пирса, к моему удивлению, докеров почти не было, что показалось мне странным, поскольку, когда я там работал, порт кишел докерами даже в выходные дни. Тут раздался выстрел, один из наших бойцов, что шел рядом со мной, упал. Следом раздались еще выстрелы. Пригнувшись, мы тут же бросились к ящикам, что стояли в паре шагов от нас, и использовали их как укрытие. Усталость, хмель и головную боль тут же как рукой сняло. «Откуда стреляют?» — спросил я Ригана. «По-моему, первые выстрелы были из вот того ангара», — тут же ответил Крис, указывая на ангар, стоящий чуть правее от нас. «Мы оказались отрезанными, отходить было некуда. Нас закрывали от стрелков только несколько ящиков, от которых уже летели щепки при попадании в них пуль». «Да, по всей видимости, Крис прав», — добавил Риган. «Кто это может быть?» – спросил я. Выстрелы не прекращались, и приходилось кричать друг другу, чтоб хоть как-то расслышать, что говорят. «Тебе видней», – ответил Риган. «После вчерашнего у тебя врагов прибавилось изрядно». «Я попробую обойти ангар слева», – сказал Крис и приготовился рвануть. «Прикройте». Но тут позади нас справа раздались выстрелы. Я обернулся и увидел Ламонта с Дона. Они бежали к нам на помощь вместе со своими бойцами. Я рукой указал им, чтоб те обходили правее кенгуру. У Ламонта с Дона было немного бойцов, всего лишь 8 человек, но и этого оказалось достаточно в данной ситуации. Высунув дуло револьвера чуть выше ящика, я начал стрелял в воздух, чтоб отвлечь внимание стрелков, скрывавшихся в ангаре, пока Ламонт с Дона обходили его. Глядя на меня, то же самое делали и Риган с бойцами. Мы стреляли, не давая противнику делать прицельные выстрелы. Ламонт со своими бойцами укрылись за ящиками, что стояли неподалеку от ангара. В другой ситуации Ламонт первый бы бросился в бой, но сейчас остался прикрывать Дона, поскольку был очень заметен со своим ростом и тайно прошмыгнуть в ангар у него бы вряд ли получилось. Дона, ловко и быстро петляя между ящиками, пробрался к ангару, пока мы стреляли, отвлекая внимание противника на себя. Я видел, как Дона со своими бойцами медленно крался вдоль стены ангара, подходя к открытым воротам, из которых, собственно, и раздавались выстрелы. «Нужно их отвлечь, чтоб Дона смог ворваться в ангар», — крикнул один из бойцов Ригана и рванул к ящикам, стоящим чуть левее от нас. Но, как только он выбежал из укрытия, по нему открыли огонь. Он мчался, что было силой, не добежав всего лишь пару метров до ящика, упал. «Вот же суки!» — выкрикнул Крис и стиснул зубы от злости. «Я их самолично, голыми руками забью до смерти». Спустя несколько секунд Крис выхватил второй револьвер из кобуры на груди, выскочил из укрытия с криками и начал стрелять с обеих рук. Возможно, это послужило для Дона и его людей сигналом, поскольку в тот же момент они ворвались в ангар. Следом за Дона бежал Ламонт со своими бойцами. Видя такую картину, мы с Риганом и остальными парнями будто по команде выскочили из укрытия и рванули вперед. Из ангара доносились выстрелы, но уже не по нам. Я бежал со всех ног, но, так как еще не отошел от вчерашнего, у меня это плохо получалось. Как только я вбежал в ангар, раздался последний выстрел. Я огляделся вокруг и увидел несколько человек, лежащих на полу за ящиками. Еще пара стрелков лежали на втором этаже на импровизированном балконе, сооруженном из досок. Они, по всей видимости, и стреляли из окна по нам. «Что тут?» – спросил я. «Моего одного зацепляло, но жить будет», – тут же ответил Дона слегка запыхавшимся голосом. «А с этими, по всей видимости, все. Дайте мне хотя бы одного из этих ублюдков», – кричал Крис, расталкивая парней, чтоб пробиться вперед и посмотреть, нет ли живых среди стрелков. Но его тут же схватил за плечо Риган и остановил. «Кто они такие и почему стали стрелять?» – спросил я. «Да кто же их знает?» – ответил Дона и сплюнул через губу. «Нужно проверить, может, кто из них еще жив». Ламонт с Дона шагнули вперед и начали переворачивать тела лицами вверх. «Твою мать!» – выкрикнул Ламонт, хотя выражаться было не в его манере. «Это ирландцы». Тут я с Риганом переглянулись и подошли к трупу, который только что перевернул Ламонт. В том, что это ирландец, ни у кого не было сомнений. «Джон, что тут происходит?» С недоумением в глазах спорил Ламонт. «Они ведь не могли нас с кем-то перепутать, если бы я сам это знал», — ответил я. «А насчет перепутать?» Я на пару секунд задумался. «Нет, перепутать не могли, они точно знали, в кого стреляют. Проверьте остальных, может и вправду кто из них остался в живых». Парни Ламонта и Дона тут же проверили лежащих на полу, переворачивая их на спины. «Есть живой?» — крикнул Дона. «Но, по всей видимости, ненадолго». Я тут же рванул к Дона и присел на одно колено к парню, лежащему на полу рядом с ним. «Кто послал?» — спросил я. «Ну давай, облегчу душу перед смертью». «Да пошел ты!» — прохрипел парень и закатил глаза. Из его рта потекла кровавая пена. «Сдох, сука!» — буркнул Дона. Я встал на ноги и отряхнулся. «Собирайтесь, нам нужно уходить, пока не подоспело подкрепление», — протянул я. «Наших погибших товарищей тоже нужно забрать с собой». Мы вышли из ангара и огляделись. Было довольно тихо. Где-то вдалеке, на соседнем пирсе, раздавались звуки работающей техники и крики докеров. «А вы-то как тут оказались?» — спросил я Ламонта. «Мы с Дона зашли в бар утром, чтоб поздравить тебя с должностью, но Крис сказал, что ты еще спишь. Вот мы и решили навестить тебя после обеда, а придя в бар, Нис сказал, что ты отправился в порт». «Ага, будто какое-то предчувствие было, что нужно идти сюда», — добавил Дона. «Вот тебе и первый день в должности», — произнес Риган. «Спасибо вам, парни», — поблагодарил я Ламонта и Дона. «Без вас мы бы точно здесь и остались». «Ни за что, Джон, только теперь мы точно не узнаем, кто это такие», — сказал Дона и скривил уголок рта. «Я думаю, узнаем», — ответил я. «Крис, ты идешь со мной. Остальные, идите с Риганом на пароход и заберите людей». «Каких еще людей?» — спросил Ламонт. «Риган вам все расскажет», — ответил я. Мы с Крисом и еще парой бойцов отправились в сторону административного здания, где сидел тощий Пит. Крис по пути подошел к лежащему на земле парю, который отвлек огонь на себя и благодаря которому мы ворвались в ангар. «Он еще дышит», — с улыбкой произнес Крис. «Джон, терло жив». Я подошел к парню и проверил пульс. Действительно, он был еще жив. Я аккуратно перевернул его и увидел пулевое ранение на левом плече. Тут же, оторвав кусок рубахи и свернув его в несколько раз, я положил на рану, чтоб немного приостановить кровь. «Срочно найдите повозку и везите его к Сальваторе», — приказал я. «Сделаю», — ответил боец и рванул вперед. Спустя несколько минут по территории порта неслась повозка. Подъехав к нам, я увидел, что наш боец держит возницу на прицеле. «Извините нас за такое поведение», — сказал я вознице. «Но, полагаю, у моего парня другого варианта не было, чтоб вам предложить работу». Возница лишь сухо сглотнул и слегка кивнул. «Грузите его, парни, но только осторожно», — сказал я, глядя на лежащего на земле парня. «Нужно тело Дрискалла тоже забрать», — сказал Крис. «Они с Терла были друзьями». «Хорошо, Крис», — ответил я, и мы подошли к телу Дрискалла. К моему удивлению, Дрискалл тоже был жив, пульс еле прощупывался, но он был. Бегло осмотрев тело, я увидел пулевое ранение в правом боку. Шансов, конечно, у него было мало, но почему бы и нет? «Кто знает, где живет Сальваторе?» — спросил я. «Я знаю», — ответил парень, что привез повозку. «Я был там пару раз, когда подменяли Криса, охраняя Ригана». «Отлично, вот, возьми». Я протянул парню $50. «Скажи Сальваторе, что это аванс и вы от меня. Думаю, он не откажет в помощи. А это тебе, за неудобство». Я протянул вознице двадцатку. Увидев деньги, тот сухо сглотнул и дрожащей рукой взял. Вряд ли он когда-либо получал такие деньги за один заказ. Спустя пару секунд повозка умчалась прочь с территории порта. Оставшись втроем, мы подошли к зданию тощего Пита. Заглянув аккуратно за угол, я увидел, что охраны на входных водородах нет. Неудивительно, что так смело он заехал на территорию на повозке, пробубнил я себе под нос. Странно все это. Поднявшись на второй этаж, я остановился в коридоре. На нас смотрели четверо охранников, что должны были быть на входных воротах. В руках у каждого из них было ружье, но по какой-то причине они даже не целились в нас. «В чем проблема?» — спросил их Крис. «Мистер Браун», — произнес один из мужчин, — «против вас мы ничего не имеем, но поймите нас правильно, у нас семьи, дети. Так если ваши дети хотят увидеть отцов сегодня, пошли прочь», — тут же рявкнул Крис и выхватил револьвер. «Крис, спокойней», — произнес я. «А вы, если боитесь, что вас уволит эта жирная сволочь, поверьте моему слову, не уволит. А если даже и уволит, будете работать на меня. Приходите в мой бар, мы все решим». «Вашему слову можно верить», — тут же сказал мужчина, что стоял ближе к нам, переглянувшись с остальными. «Идемте, парни». Мужчины тут же опустили ружья и прошли мимо нас на улицу. Мы вошли в кабинет тощего Пита. Он сидел в своем кресле за столом и трясся от страха. Капли пота стекали по его лицу. «Ты не хочешь мне ничего сказать?» — спросил я. Крис в момент вскочил на стол тощего Пита и что было сил ударил его в лицо. После еще и еще раз. Тощий Пит пытался отмахиваться и уклоняться от ударов толстыми руками, но Крис наносил удар за ударом прямиком по лицу. «Крис», — одернул я его. «Погоди, он хочет что-то нам сказать». Крис тут же слез со стола. «Не надо, прошу», — бормотал тощий Пит и плевался кровью. «Не убивайте. Я протянул тебе руку, а после этого ты попытался меня убить», — произнес я, — «и теперь просишь сохранить тебе жизнь».